Бедный сиротинушка и шагу не успел ступить, как сразу же столкнулся с бандой мошенников и умышленным грабежом. Вообрази только, какая грязная душа у этого человека. Все ли рисунки в целости, Торп? Да, их тут 147 штук ровным счетом. Ну-с, Дик, скажу я тебе право слово, начал ты недурственно. Он хотел встать мне поперек пути. Для него это всего несколько фунтов прибыли, а для меня целая жизнь. Не думаю, чтоб он осмелился вчинить иск. Я совершенно бескорыстно дал ему ценнейшие медицинские советы касательно его здоровья. Правда, при этом он испытал легкое волнение, но, в общем, дешево отделался. А теперь взглянем на рисунки. Через две минуты Дик уже лежал на полу подле раскрытой папки, самовлюбленно посмеивался, перебирал рисунки и размышлял о том, какой ценой они ему достались. Когда уже вечерело, Торпенхау заглянул в дверь и увидел, что Дик отплясывает у окна неистовую сарабанду. «Я сам не знал, что работа моя так прекрасна, Торп», — сказал Дик, не переставая плясать. «Мои рисунки хороши, чертовски хороши. Это будет сенсация. Я устрою выставку на собственный риск. А этот мошенник хотел украсть их у меня. Знаешь, теперь я жалею, что в самом деле не набил ему морду». «Ступай-ка на улицу», — сказал Торпенхау. «Ступай, да помолись Богу об избавлении от соблазна тщеславия. Хотя от этого соблазна тебе все равно не избавиться до гробовой доски. Принеси свое барахло из каморки, в которой ты ютился, и мы постараемся навести в этом свинарнике маломальский порядок». «И тогда...» «А вот уж тогда, — сказал Дик, все еще приплясывая, — мы оберем египтян до нитки». Глава четвертая. Волчонок, таясь в чащобе, залег, когда дым от костров витал. Загрызть добычу хотел он и мог, и где мать с олененком дремлет, знал. Но вдруг луна пробилась сквозь дым, и пришлось другую поживу искать. Решил он тёлка на ферме задрать. Завыл на луну, что висела над ним. Все они. «Ну и как? Сладостен ли вкус преуспеяния?» — спросил Торпенхау спустя три месяца. Он некоторое время отдыхал за городом и только что вернулся домой. «Вполне», — сказал Дик, сидя в мастерской перед мольбертом и облизываясь. «Но мне нужны больше, несравненно больше. Тощие годы позади, теперь наступили тучные. Смотри, дружище, не оплошай, этак недолго стать плохим ремесленником». Торпенхау сидел, развалясь в кресле, на коленях у него спал крошечный фокстерьер, а Дик натягивал холст на подрамник. Только помост, задник и манекен оставались здесь всегда на одном и том же месте. Они возвышались над грудой хлама, где было решительно все, от фляжек в войлочных чехлах, портупеи и военных знаков различия, до тюка поношенных мундиров и пирамиды из всевозможного оружия. Отпечатки грязных следов на помосте свидетельствовали о том, что натурщик недавно ушел. Водянистый свет осеннего солнца постепенно мерк, и по углам мастерской стлались тени. «Да», — сказал Дик, помолчав, — Я люблю власть, люблю удовольствие, люблю сенсацию, но пуще всего люблю деньги. Я готов любить даже людей, которые создают сенсацию и платят деньги. Почти что. Эта странная публика на редкость странная. Тебя, по крайней мере, приняли как нельзя лучше. Пошлейшая выставка твоих рисунков наверняка принесла тебе кругленькую сумму. Ты видал, что в газетах ее называли «галереей невообразимых диковин»? Ну и пусть. Я продал все холсты, какие намеревался, все до последнего. И право, я уверен, удалось это мне потому, что все убеждены, что я самоучка, который зарабатывал тем, что рисовал на тротуарах. Мне заплатили бы куда щедрее, когда бы я рисовал на сукне или гравировал на верблюжьей кости, заместо того, чтобы просто пользоваться карандашом и красками. Вот уж действительно пристранная публика. Этих людишек даже мало назвать недалекими. На днях один умник уверял меня, что тени на белом песке никак не могут быть синими, ультрамариновыми. Хотя в действительности это именно так. Потом я узнал, что сам он не бывал дальше пляжа в Брайтоне. Зато искусство знает до тонкости. Он прочитал мне целую лекцию и посоветовал поступить в школу, дабы выучиться элементарным приемам. Любопытно, что сказал бы на это старикан Ками. «Когда и где ты учился у Ками? Ты молодой да ранний». «В Париже. Битых 2 года. Он обучал с помощью внушения. От него мы только и слышали: продолжайте, дети мои». А там каждый должен был понимать это как мог. Он обладал неподражаемой живописной манерой, да и цветовые оттенки чувствовал неплохо. Этот Ками порой видел цветные сны. Готов поклясться, что он никогда не замечал самой натуры, но зато имел богатое воображение, и получалось просто великолепно. А помнишь, какими пейзажами мы любовались в Судане? — сказал Торпенхау, умышленно подзадоривая друга. Дик сморщился. — Лучше и не напоминай. Меня так влечет все края. Какие там были тона? Опаловые и янтарные, янтарные и бордовые, кирпично-красные и серно-желтые на коричневом фоне. А среди всего этого угольно-черные скалы и живописная вереница верблюдов вырисовывалась на ясно-бирюзовом небе.